Глава 43. Майрон позвонил Брайану Сенфорду и нарвался на автоответчик, по которому и сообщил, что предлагает крупное дело, сулящее 10 тысяч, и заедет в контору сыщика в 7 вечера. Брайан наверняка будет на месте. За 10 тысяч такой тип всадит пулю в кишки собственной матери. Затем Майрон набрал номер своей конторы. «Эмби Спортс», — ответила Эсперанса. «Ты показывала снимок, Люси?» «Ага». «Ну и?» «Вы нашли покупателя». «Люси совершенно уверена?» — уточнил Майрон. «Определенно». «Спасибо». Он повесил трубку. Надо было как-то убить час, и Майрон направился в контору окружного судебно-медицинского эксперта Адама Калвера. Его осенила догадка. Всего лишь догадка, но проверить ее стоило. Контора располагалась в одноэтажном кирпичном здании, похожем на учебное заведение, не дать не взять начальная школа. В ней стояли металлические стулья с жесткими сиденьями, какие можно увидеть в учительских. В приемной лежали журналы, вышедшие в свет еще до Уотергейтского скандала. Плитки пола стерлись и пожелтели от времени, как на рекламном ролике мистера Чистюли, когда он показывает, что было до обработки порошком. В конторе не было ни единого предмета, даже с большой натяжкой достойного определения декоративной. «Доктор Ли у себя?» — спросил Майрон секретаршу. «Сейчас позвоню». Солли Ли была облачена в больничный халат идеальной белизны. Китаянке было под 40, но выглядела она гораздо моложе, хоть и носила бифокальные очки. Из нагрудного карманчика халата торчала пачка сигарет. Сигареты в кармане врача. Это выглядело не менее нелепо, чем сочетание смокинга и кроссовок. Майрон уже пару раз встречался с Ли. Она неоднократно бывала на семейных торжествах у Калверов, а кроме того, 10 лет служила Адаму незаменимой помощницей, была его правой рукой. Майрон чмокнул Ли в щеку. «Джессика сообщила мне, что вы расследуете гибель Адама», — без предисловий объявила она. Майрон кивнул. «Я могу отнять у вас несколько минут?» «Конечно». Ли повела его в свой кабинет, тоже похожий на школьный. Никаких личных вещей, груды учебников по патологоанатомии, металлический стул, маленький магнитофон, которым Ли, возможно, пользовалась во время вскрытий, дипломы на стене. Ли была женщиной незамужней и бездетной, поэтому на столе не стояло ни одной фотографии. Зато стояла громадная пепельница, до краев наполненная окурками. Чиркнув спичкой, Ли прикурила и спросила: «Ну-с, как я выгляжу?» Доктор медицины вдруг смолит. «Ай-яй-яй! Пациенты не жалуются». «Веский довод». Ли глубоко затянулась. «Итак, что вы хотите знать?» «У вас с Адамом когда-нибудь был роман?» «Да», — без колебаний ответила она, глядя ему в глаза. «Года 4 назад. И продлился он аж неделю». «Адам часто ходил на сторону?» «Бог знает. Наверное, нет. А почему, вы спрашиваете?» «Пытаешься поставить кое-какие обстоятельства». «В связи с его убийством?» «Совершенно верно». Ли сняла очки. «При чем тут любовные похождения Адама?» «Ну, может, и ни при чем», — ответил Майрон. «Как вел себя Адам последние 2 месяца?» «Немножечко по-дурацки», — сказала она, опять без малейших колебаний. «В чем это проявлялось?» Ли ненадолго задумалась. «В излишней деловитости. Он отказывался от моей помощи во многих громких делах, хотел действовать только самостоятельно». «Это было необычно?» «Неслыханно. Прежде мы всегда работали над такими делами вместе». «А что это за дела?» — спросил Майрон. «Трупы девушек, найденные в лесу на севере штата?» Ли взглянул на него. «Может, скажете, откуда вы это узнали?» Он просто догадался. «Вы чертовски догадливы, Майрон. Сами же сказали, крупные дела. Газеты я читаю. В них эти крупные дела муссируются до сих пор». Солли не поверила ему, но не стала развивать эту тему. «Что еще?» — спросил Майрон. Ли сделал еще одну глубокую затяжку. «Он был очень рассеян. Бывало, заговоришь с ним, а он не слушает, только кивает, не в попад». «Это все?» Солли раздавила только что раскуренную сигарету в пепельнице и зажгла новую. «Новый способ бросить курить», — объяснила она. «Количество сигарет я не уменьшаю, но число затяжек снижается день ото дня. Так, мало-помалу и брошу. При нынешнем темпе на это уйдет не больше 12 лет. Желаю удачи. Спасибо. Итак, что еще вы можете сказать? Ли снова затянулась сигаретой. Адам велел провести ряд странных исследований с последним трупом девушки, найденным в лесах. Что значит странных? Я бы сказала, что эти исследования были совершенно излишними. Труп ведь так и не опознали, верно? Верно. Так может, эти исследования были нужны Адаму, чтобы попытаться установить личность мертвой девушки? Возможно. Но он посылал запросы по одному. Ждал результатов исследования и только потом размещал очередной заказ. Антропометрия, форма и размеры черепа, тазовых костей, степени хрупкости, срастание черепных швов — и все это не сразу, а по очереди. И какой вы делаете вывод? Ли опять передернула плечами. Никакого. Это лишь пример странного, по моему мнению, поведения. Пример рассеянности. Начнем с того, что и само дело было странным. Преступник проломил девушке череп, но смерть наступила не из-за этого. Иными словами, ее погребли в этих лесах заживо. Она пыталась выбраться из ямы, но безуспешно. «Что за одежда была на этой девушке?» — спросил Майрон после долгого молчания. Солли едва заметно напряглась, потом подалась вперед. «Ладно, Майрон, выкладывайте, что творится». «Ничего. Почему вы спрашиваете?» «Вы сами знаете, почему». «Майрона осенило. На девушке не было одежды?» «Вот именно. У Майрона упало сердце. Оно даже не упало, а буквально провалилось в пятки. О, Боже!» «Что такое?» «Солли, мне надо, чтобы вы провели одно исследование».